Кому за махоркой идти? Солдатские побрякушки. Послал в летнее время фельдфебель трех солдатиков учебную команду белить. Захватите, ребята, хлебца да сало, до вечера поди не управитесь, так чтобы в лагерь зря не трепаться, там и заночуйте, а к завтраму в обед и вернетесь. Ну что ж, спешить некуда, свистят, да белят, да цигарки крутят. К вечеру, почитай, всю работу справили, один потолок до сени на утреннюю закуску остались. Пошабашили они, лампочку засветили, сенники в уголке разложили, прямо как на даче расположились. Начальству тебе никакого. Звезда в окне горит, сало на зубах хрустит, полное удовольствие. Подзакусили они, подзаправились, спать не хочется, соловей над гимнастикой со двора так и заливается, прохлада из сеней волной прет. Порылись они в кисетах, карманах, самое время закурить, а на табаку ни крошки. Вот один солдатика говорит: «Что ж, голуби, обмешурились мы, соломки из тюфяка не покуришь. Без хлеба обойдешься, без табаку душа горит. Придется нам в город в лавку идти, час еще не поздний». Второй ему свой резон выставляет: «На кой ляд всем троим две версты туды-суды драть? Мало ли мы на службе маршируем. Давайте на узелки тянуть. Кому выйдет, тот и смотается». А третий, рябой, свой план предоставляет: «Время терпит. Узелки, братцы, вещь пустая. Давайте-ка лучше сказки врать. Кто с брехни собьется, на настоящую правду свернет, тому и идти». На том и порешили. Умостились они на сенниках, сапоги сняли, ножки подвернули. Первый солдатик и завел. В некотором полку, в некоторой роте служил солдат Пирожков. Из себя бравый, глаз лукавый, румянец, малина со сливками. Служил справно, все приемы так и отхватывал, винтовка в руках пташкой, честь отдавал лихо, аж ротный кряхтел. Однако ж был и у него стручок. Чуть в город его уволят, так он к бабьей нации и лип, как шмель к патоке, даже до чрезвычайности. Не перебивайте-ка, братцы, с первоначала будто и правда означается, ан сейчас чистая брехня и пойдет. Встретился Пирожков как-то на гулянке в городской роще с девицей одной завлекательной. Поведение не то чтобы легкого, не то чтобы тяжелого, середка на половинке.